«Поразительно верными», — сказал он вслух. «А?» — отозвался Моррис. Макферсон покачал головой. «Вы устали?» «Да, мы все устали. А где Эллис?» «Варит кофе». Макферсон кивнул. «Кофе — это хорошо». Он потер глаза. «Интересно, удастся ли ему, наконец, поспать? Но до этого еще далеко. Он ляжет не раньше, чем найдут и вернут Бенсона. А на это может уйти много часов. Может быть, весь день». Он снова глянул на графики. Как же все шло хорошо. Имплантация электродов в мозг осуществлена на 4 месяца раньше намеченного срока. Компьютерная стимуляция поведения с опережением почти на 9 месяцев. Но это тоже порождало свои проблемы. Программы Джордж и Марта вели себя беспорядочно. А форма Q? Он помотал головой. Теперь форму Q, может быть, вообще не удастся запустить. А ведь это его любимый проект. На перспективном графике опытная проверка формы Q намечена на 1979 год с применением на человеке, начиная с 1986 года. В 1986 году ему будет 75, если он вообще будет жив. Но его это не беспокоило. Главный интерес для него представляла сама идея. Форма Q была логическим продолжением всей научной работы Центра нейропсихиатрических исследований. Она началась как проект под названием «Формы Кихотика». Настолько невероятной она тогда представлялась. Но Макферсон был уверен, что все получится, потому что проект был необходим. Во-первых, речь шла о размерах. Во-вторых, о расходах. Современный компьютер, скажем, IBM третьего поколения, стоит несколько миллионов долларов. Он пожирает огромное количество энергии. Для него требуется много места. И тем не менее, даже самый большой компьютер имеет такое же количество цепей, как мозг муравья. Компьютер, аналогичный по своим способностям человеческому мозгу, будет напоминать небоскреб, а энергии ему потребуется столько же, сколько городу с полумиллионным населением. Разумеется, никто никогда не стал бы даже пытаться строить такую махину, используя современные компьютерные технологии. Необходимо найти принципиально новую методологию, а у Макферсона не было ни малейшего сомнения, что такие методологии должны существовать. Живые ткани. В теории все было просто. Компьютер, как и человеческий мозг, состоит из функциональных элементов, крохотных клеток разного вида. С течением времени размеры этих элементов существенно уменьшались, и они будут продолжать уменьшаться по мере дальнейшего развития микроэлектронных технологий. Также снизится и количество потребляемой энергии. Но отдельные элементы никогда не станут столь же маленькими, как и нервные клетки нейроны. В одном кубическом дюйме укладывается миллиард нервных клеток. Ни один способ миниатюризации, изобретенный человеком, не достигнет подобной экономии пространства. И никакой человеческий мозг не сконструирует элемент, который будет поглощать столь же мало энергии, как нейрон. Вывод. Создавать компьютеры надо с помощью нейронов. Уже возможно выращивать изолированные нейроны в тканевых культурах. Уже возможно искусственно изменять их функции. А в будущем станет возможно культивировать их в соответствии с конкретными потребностями и добиваться их соединения особым образом, по мере необходимости. А когда это произойдет, можно будет сконструировать компьютер объемом, скажем, в 6 кубических футов, в котором разместятся миллиарды нервных клеток. На питание такого компьютера будет затрачиваться незначительное количество энергии. Тепловой выброс и отходы его деятельности можно будет утилизировать. И это будет наиболее разумным существом на планете. Форма Q. В ряде лабораторий и правительственных научных центров по всей стране уже давно велись предварительные исследования. И немалые средства уже были вложены. И прогресс был налицо. Но для Макферсона манящей перспективой было не столько создание суперразумного органического компьютера. Это было всего только побочным продуктом, что в действительности было чрезвычайно интересно. так это идея органического протеза человеческого мозга. Ибо, как только вы создали органический компьютер, компьютер, состоящий из живых клеток и берущий свою энергию из обогащенной кислородом и питательными веществами крови, тогда можно трансплантировать этот компьютер в человеческий организм, и можно получить человека, имеющего двойной мозг. На что это будет похоже? Макферсон и сам не мог этого представить. Тут возникали бесчисленные проблемы, конечно. Проблемы взаимосвязи, взаимосовместимости, местоположения, а также чисто философская проблема – состязание между старым биологическим мозгом и трансплантантом. Но до 1986 года было еще много времени, чтобы решить все эти проблемы. В конце концов, в 1950 году большинство людей осмеивало идею космического путешествия на Луну. Форма Кью. Пока это только мечта, но при должном финансировании она осуществится. А он был убежден, что осуществится, пока Бенсон не сбежал из больницы. Это происшествие сразу резко изменило все. Дверь приоткрылась, и показалась голова Эллиса. «Хотите кофе?» «Да», — ответил Макферсон и взглянул на Морриса. «Нет», — сказал Моррис и встал. «Пойду-ка прослушаю еще раз кое-какие собеседования Бенсона». «Хорошая мысль», — сказал Макферсон, хотя вовсе так не считал. Он понял, что Моррису просто надо себя чем-то занять, надо что-то делать, хоть что-нибудь, лишь бы не заснуть. Моррис вышел. Эллис тоже ушел. И Макферсон остался наедине со своими графиками и мыслями.